Глава 48. Шаль. Эту чертову шаль подарил мне один из папиных друзей, комендант Шуадарской заставы, той самой заставы, которая в моей прошлой жизни открыла проход вражескому отряду и позволила ударить в тыл тот самый... А сейчас по коралловому острову скользящей походкой крадется некто. Этот некто знает настоящий шуадарский горный шаг, специальную походку тех, кто приходил к стенам крепости, чтобы атаковать или красть, или торговать, если напасть внезапно не получилось. У них так заведено, отнять что-то силой не вышло, будем честно меняться. А еще эту скользящую походку Шоа освоили некоторые разведчики из наших, те, кто часто ходил на дикую территорию. Эти разведчики всегда базировались в крепости Шуадар. Что делает один из них на коралловом острове? В голове метались и сталкивались мысли, высекая искры воспоминаний и догадок. Эдвин. Его дикое упрямство и желание заполучить именно меня, помощник. Жутко чем-то недовольный дядя Гарльтон со своими странными делами и разведчик из Шуадара. Все сошлись на маленьком курортном островке. Все, кто получит выгоду от грандиозного предательства, которое в будущем унесет жизнь моего отца и станет началом краха всей нашей семьи. Я поймала себя на том, что мечусь по балкону, терзая несчастную тряпку. Нет-нет, хватит. Во-первых, ни к чему, чтобы кто-то особенно глазастый заметил мои скачки на балконе. Во-вторых, надо успокоиться. Папу ударят в спину не сегодня и не завтра. Я знаю, что он одержит блестящую победу, благополучно вернется в сияние славы. А вот потом, выдохнув, я бросила взгляд во тьму. Рваться следом? Попытаться отыскать разведчика? Схватить и допросить? Ага, глупые фантазии. Но игнорировать открытие я тоже не могла. А зачем мне лезть самой? Самой точно не нужно. Коралловый остров не крепость и не парламент. Здесь нет той магической защиты, которая связывала мне руки в столице. Наблюдать издали гораздо безопаснее. Собрать артефакты следилки я точно смогу. Может быть, не мелочиться. И послать на разведку куклу. С одной стороны, удобно. С другой, куклу могут заметить. Разведчик ее точно не пропустит. Разбросать артефакты? А как я угадаю, где именно произойдет встреча? Облазить все тайные и не очень тайные закутки я точно не смогу. Какая интересная задачка. Одна догадка медленно всплыла из тучи других и укрепилась в голове. Я ведь уже подумала о том, что дядя Эдвин и этот неизвестный не просто так сошлись в одну точку. А что если... Что если не тыкать следилки наугад? Разместить их возле подозрительных личностей, а потом просто ждать, подтвердятся ли мои подозрения. Так, это уже конструктивно. Только Эдвина до сих пор не видно. Я-то уж думала, заявится на ужин в сверкании своей неимоверной наглости. Но нет, либо он занят другим, либо нарочно оставил меня в покое на какое-то время. Хочет усыпить бдительность? Готовится к грандиозной пакости? Все возможно. В любом случае, мне это время тоже пригодится. Я как чувствовала, захватила с собой корзинку для рукоделия и пищи и принадлежности. Так себе набор для создания артефактов, но за моей спиной огромный опыт изготовления нужных вещей, из чего попало. Решено. Сон сегодняшней ночью отменяется. Буду заниматься делом. Все равно я опасаюсь тут спать. Даже если подпереть двери стулом, это не казалось мне достаточно надежной защитой. Не успела я начать расчеты, как раздался требовательный стук в дверь. Открывать не было никакого желания, но и притвориться глухой не выйдет. Нежданный визитер едва ли поверит, что я могу спать под грохот. Вызвать горничную, которую я сама же отослала? «Мелани, нам нужно поговорить!» «Кэтрин?» Приблизившись, я на всякий случай встала сбоку от створки, не зная, какая опасность мне угрожает. Кажется, я так нервничала, что у меня началась паранойя. «О чем?» — недружелюбно откликнулась я. «О нас!» — воскликнула Кэт. «Мелани, неужели мы позволим мелким ссорам и недопониманию разрушить наше сестринство?» «Так-так, Ее дядя с тетей подослали. Зачем? Или за дверью, кроме нее, скрывается Эдвин? Да нет, он бы нашел способ вломиться, не сталкиваясь лишний раз с Кэтрин. Приворот с нее не сняли, только заблокировали частично. Пока она не видит предмета своего обожания, кузина вполне вменяема. Но если столкнется с ним нос к носу, еще неизвестно, сможет ли мой бывший муж спастись от изнасилования. Открыть ей? Управляющая не показала мне никаких приспособлений, с помощью которых гость мог убедиться в своей безопасности. Но я знала, какой завиток декора надо сдвинуть, чтобы увидеть коридор. Кэтрин пришла одна. Платье явно было наброшено поверх спальной сорочки, волосы встрепаны, но в целом кузина выглядела мирно. Решившись, я впустила ее. Может, предложить ей вообще перебраться в мои апартаменты? От нее, возможно, будет больше пользы, чем вреда. Войдя, кузина застыла на пороге, обвела холл взглядом, и в ее глазах немедленно вспыхнула зависть. Но Кэтрин сдержалась и повернулась ко мне. «Мелани!» «Кэт», — откликнулась я. «Не представляешь, как я тебе рада. Мне здесь так одиноко и неуютно. Я так тебе завидую». «Что?» — поразилась кузина. Тень ушла из ее глаз. Они распахнулись в искреннем изумлении. «Твои мама и папа с тобой. Они так о тебе заботятся?» Сказав это, я тоже почти не кривила душой. А вот дальше... «Мои меня отослали, как ненужную приживалку. Откупаются побрякушками. Думают, деньги и тряпки могут заменить семейное тепло». Да, в своей прошлой жизни я действительно так думала и не стеснялась высказываться вслух. Эти мои слова, с одной стороны, успокоили Кэт, как знакомая мелодия успокаивает змею в мешке восточного фокусника, а с другой, судя по мелькающим на лице эмоциям, вдруг заставили задуматься. «Твои родители тебя любят», — как-то растерянно пробормотала она. «А вот мои...» И тут кузина неожиданно разрыдалась. Кинулась ко мне, повисла на шее и залила слезами. «Кэтрин, перестань, ты что?» Я по-настоящему растерялась. «Мелани, ты не понимаешь, зачем он тебе? Зачем? С твоим приданым ты можешь получить любого!» Сквозь слезы запричитала кузина. «А мне нужен только он! Я не могу! Я умру без него!» Черт, черт! Я была такой же идиоткой, так же умирала от любви, и теперь мне было жалко кузину. Ту самую кузину, которая в прошлом будущем сделала мне много зла. Но сейчас...